По стенкам коридора сгрудились все герои. В глубине стоит молодая девушка, закутанная в какой-то кусок ткани. Просыпаюсь, темно, как в гробу. Смотрю, действительно в гробу. Нет, это только я могла согласиться. Вылажу, этот ваш гаишник валяется с глазами закоченными. Я подскользнулся. Подожди, а почему ты лежала в гробу? Ну чё вы придуряетесь, как будто не помните? Это я потом ничего не помнила, потому что напилась. А напилась, потому что голая лежала, а в лимузине вашем холодно. Я понял. Это она зеркала завесила. Зачем? Она же в них не отражается. Почему? А ты подумай, кто спит в гробу? Да вы что? Да дайте мне любое зеркало, я в нем отражусь. Ты же сам объяснял, что вы хотите, чтоб... как в том фильме. Кто объяснял? Ты, лысый. В каком фильме? Откуда я знаю? В каком фильме? Да я его не видела, но там что-то про Америку. Главное, лежу, все затекло, цветы колются. Как они там лежат? Однажды в Америке. Де Ниро выходит из тюрьмы, они его встречают на катафалке, а там гроб с голой проституткой. А ты откуда знаешь? Я смотрел его, с тобой вместе. А кто у нас выходил из тюрьмы? Ущипал меня. Вон, вся жопа в синяках. Ой, да, я вас помню, вас Катей зовут. О, вспомнил. Только я Лена. Эдик, ты ее откуда знаешь? Не знаю. Так. Кто у нас был старостой класса? Быстро! Всем у бедняков. Это Эдик. Вот, конечно. Я прилетел, мне позвонил на мобайл дядя Женя. Сказал, что сильно заболел и не может меня встретить. Нейрон добежал. Я звонил в Одессу, мне дали телефон, и я позвонил Лёше. Лёш, помнишь? Нет. Так. Что? Так. Что так? Это же я! Да? А какая должность была в вашем классе у Севы Беднякова? Староста! Не, это Лёша. Я попросил меня встретить, сел в баре, выпил кофе, чтобы не уснуть, и уснул. Проснулся, а меня вот этот везет на тележке. А чё сразу этот? На какой тележке? Сори, не знаю, как вас зовут. Для лагерь, для багажа. А вас, всех остальных, на другой тележке носильщик вез. Вы пели и делали Бахчисарайский фонтан. Какой фонтан? Бахчисарайский. Выстроили пирамиду, и Лёша сверху поливал всех шампанским. А потом вы танцевали. Ой, красиво? Ну, наверное, с огромным кроликом. О, опять кролик. Вы чего, с каким кроликом? С живым кроликом? А кролик не горел? Не помню. А как ты понял, что это кролик, а не заяц, например? Потому что таких зайцев не бывает. А потом? Потом на улице оркестр и салют. Оркестр? Салют? Ну ладно. Чего вы опять балуетесь? За вами же на автобусе оркестр ехал, пожарных. Они еще ко мне все время в гроб заглядывали. Козлы. Потом в лимузин. Вы впереди сели и занавески задернули, а мы... Ой, здравствуйте, Лена. О, вспомнил, шлятки мой. А ты выставляете меня за дуру. А куда поехали? На конференцию. В Питер? Да. Ты еще спросил, ты Эрмитаж видел? Я говорю, нет. Ты сказал, сейчас увидишь. И что? Дальше не помню. А ты? Я ж тебе говорю, я нажлёкалась. А не помните, простите, где я был? Ты водку жрал с шофером. Сказал, что, мол, ты гаишник, так что пусть он пьет спокойно. В Питер. Ночью. С пьяным водителем. Конечно, разбились. Накликали, да? А ты водителя споил? Ты хрень ты потусторонняя. Ладно, ладно, он взрослый человек. Мог бы не пить. Дарик. Придушу, сука. Ты что, меня нельзя? Дарик. Я представитель тихо, власти. Тихо. Я живым не дамся, а ты мне живым и не нужен. Я фэншуй знаю. Гарик, угомонись, Гарик. Вы что здесь все охренелись? Для меня этот маскарад устроили, да? Если у меня из-за вас что-то сорвалось, вы задолбайтесь мне деньги отдавать. Вы за деньги. Мне по барабану, друзья, не друзья. Если, вот, если мозгов нет. Все. Вы что, правда ничего не помните? Вот зараза, мальчика мне напугал. Разбились. Маму жалко. Ой, ой, ну не плачь, солнышко. Ну может, еще не разбились. От ментов вообще только проблемы. А ты рот закрой. Тебе в армию надо очки драить зубной щеткой. А что ж тебе так хочется? Чтоб всем плохо было, а? Потому что противный мужик с мужиком. А мне противно, что ты водку жрешь и блюешь. И дурак еще. Это да. Я извиняюсь, а что мы водку греем? Ой, правда, мужчины. Ну, наливайте, вот-вот наливайте. Ой, я сейчас огурчиков принесу. А я не пью. Я не умею водку пить. Так это мы тебя сейчас научим. Правда, друзья? Конечно, научим. Яричек, сыночка, это мама. Как ты, родной? Звонила тетя Рая, она тебя видела на улице. Говорит, ты похудел весь бледный, перебежал куда-то без шапки. Горенька, надо обязательно шапку носить, иначе даже не заметишь, как простудишься. Помнишь, у нас во дворе жила такая Женя? Ты ее звал тетя Женя, ну помнишь? Так ее этот Федор... Кто он ей, муж, не знаю. Он всю зиму ходил без шапки, а потом упал где-то пьяный, уснул и умер.